сердце. Так оно и впрямь чуть не случилось. Он вряд ли сумел бы объяснить ей, почему у него возникло подобное ощущение, по крайней мере, в данный момент, но решил, что она, вероятно, все поймет, когда прочитает его рапорт. Когда лифтер закрывал двери кабины, Эмили уже отвернулась и смотрела в сторону. Он быстро собрал свои вещи. Серебряный нож для вскрывания писем, увеличительное стекло, запасные катушки с лентой для пишущей машинки, прихватил с собой и некоторое количество пищи и бумаги. Пройдет немало времени, прежде чем он снова начнет получать канцтовары. Он прикрыл за собой дверь кабинета и тут обнаружил, что в коридоре его дожидается Скрид. «Мне нужна ваша помощь», — сказал Скрид. «Не могу прикурить левой». Его правая рука была в гипсе, а в левой он вертел зажигалку. Анвин забрал ее у него, крутанул колесико и поднес огонек к сигарете, торчащей в уголке рта детектива. Это было в первый раз, когда Анвин видел его действительно курящим. «Все оказалось точно так, как вы говорили», — сказал Скрид. «Забегаловка, кот и тоник оказалась пустой. Там был один только Хоффман. Он и впрямь спал. И как же он поразился, когда увидел меня, проснувшись от звонка, оставленного вами будильника. Я взял его, Анвин». «Вы взяли его?» — повторил Анвин. «Мне хотелось немного потянуть время. Я никуда не торопился, но, вы понимаете, хотел связаться с нужными людьми в редакции газет. Я решил, что все должны знать об этом историческом событии, и держал его запертым у себя в шкафу, пока обо всем договаривался». «Но вы забыли про его чревовещательские способности», — заметил Анвин. Скрит уставился в пол и с кашлем выпустил дым сквозь ноздри. «Я всего-то на минутку вышел. А когда вернулся, во тьме меня уже ждали Пик и Крэбтри и навалились на меня. Хоффман вызвал их моим голосом и убедил, что Хоффман засунул меня в шкаф и сейчас вернется, чтобы убить. И к тому времени, когда мы разобрались, что было на самом деле, он уже сбежал». Скрид избегал смотреть Анвину в глаза. Они оба понимали, что Хоффмана вряд ли удастся снова поймать, что он теперь может быть где угодно, быть кем угодно. Но если в мозгу Сайворта действительно осталась какая-то частица Хоффмана, может ли таким же образом произойти и обратное явление? Анвину приятно было вообразить, что некая частица детектива застряла в мозгу этого мошенника-иллюзиониста, отслеживая каждый его шаг. Помолчав немного, он сказал: «Ну, по крайней мере, вы заполучили настоящего, старейшего убитого человека». Скрид вздохнул. «Там есть один старый музейный смотритель, который очень этому обрадовался. Не уверен, что кому-то еще есть до этого дела. Думаю, они даже оставят на месте табличку с фамилией Сайворта». Когда Анвин уходил, Скрид все еще курил свою сигарету, дергаясь всякий раз, когда ему приходилось двигать правой рукой. Следующим пунктом в маршруте Анвина был 14-й этаж. Клерки сделали вид, что не замечают его, поэтому ему оказалось несколько легче и проще добраться до своего старого стола. Даже теперь этот зал вызывал у него ностальгические чувства. Ему хотелось посидеть здесь хоть немного, прикрыв глаза, просто слушая перестук пишущих машинок и скрип выдвигаемых ящиков с файлами. Пенелопа Гринвуд сложила свои вещи в картонную коробку. Когда она увидела Анвина, то сунула ее себе под мышку и надела свою серую шляпку. Мистер Дадден смотрел им вслед, пока они шли к лифту. Анвин оглянулся назад и заметил, как старший клерк заламывает руки. Выйдя на улицу, они остановились на тротуаре в пятне солнечного света и стали ждать. После того, как он в третий раз посмотрел на часы, она мягко взяла его за запястье и сказала: «Чарльз, это совсем не такое дело, на которое можно опоздать». Она вернулась в город, чтобы отомстить за убийство Каллигари, но месть К такому выводу Анвин пришел в конечном итоге, была не единственным ее движущим мотивом. Она считала своим долгом вернуть себе то, что потеряла, когда Луна-парк перешел к ее отцу. «Неизвестное никогда не имеет границ», — утверждал Каллигари, и Анвин считал, что Пенелопа Гринвуд намерена сохранить все именно в таком виде. Кое-кто в агентстве будет очень рад услышать, что у них снова появился достойный противник, — подумалось ему. Из-за угла показался передвижной лунопарк Каллигари. Он был полностью восстановлен и снова на ходу, снова передвигался. Грязь, собравшуюся за время стоянки на ярмарочной площади, с фургонов и павильонов смыли. Все было заново покрашено в яркие цвета — красный, зеленый, желтый. Повсюду развивались вымпелы, гремела музыка. Бывшие, рассевшись по своим грузовикам, махали руками, жали на клаксоны, кричали что-то детям, визжавшим им в ответ с тротуаров. Вся эта процессия двигалась по улице толчками, то останавливаясь, то вновь продвигаясь вперед. Впереди шли слоны, друг за другом. Задний тыкался хоботом в хвост переднего. Пенелопа вымыла их всех и накормила, почесала всем за ушами. Даже самый старый из всех троих выглядел сейчас ожившим и полным сил. Когда процессия приблизилась к ним, тротуар потрясла серия тяжелых и звучных ударов. Анвин и Пенни схватились за руки, когда в бетоне у их ног вдруг появились трещины, а из вестибюля агентства вырвался поток горячего едкого дыма. Они оглянулись. Из дверей валил черный дым вместе с толпой ошеломленных людей с покрасневшими лицами, прижимающих к груди свои котелки. Затем последовал какой-то свист и взрывы. Анвин и Пенни приблизились, и мимо них пошли спотыкающиеся младшие клерки. Они кричали, кашляли, некоторые судорожно натягивали поверх пижам пиджаки. Их толпа смешалась на мостовой с процессией Луна-парка, отчего последняя остановилась. Клоуны и младшие клерки наталкивались друг на друга, водители грузовиков орали на них из кабин, в воздух летели шляпы, подушки и воздушные шарики. У всех открытых окон по всей улице виднелись столпившиеся люди, желающие полюбоваться таким зрелищем. Самый юный слон, то ли от удовольствия, то ли от негодования, поднялся на задние ноги и затрубил. Удары и трясения земли прекратились, и из парадной двери агентства выбралась, пригибаясь, Хильдегард Полсгрейв. Ее руки и лицо были все в саже. За собой она тащила свое огромное розовое кресло, а на нем стоял ее фонограф. «Мой первый фейерверк за много лет», — заявила она. Пенелопа стала отряхивать сажу и пепел с платья великанши. «А вы не утратили мастерства», — заметила она. Анвин поднял взгляд и осмотрел фасад агентства. На всех этажах распахивались окна. Из нижних выглядывали клерки, меняясь, чтобы все успели полюбоваться открывшимся зрелищем. Детективы выглядывали со своих более высоких этажей и качали головами, видя происходящее, еще выше, так высоко, что Анвин не мог разглядеть выражение на их лицах, из окон, за которыми скрывался комфорт и уют их личных кабинетов, высовывались супервайзеры. А на самом верху виднелись несколько оперативных сотрудников, чьих должностей, титулов и функций Анвин и не знал. Эмили всего неделю как на новой работе, а перемены следуют так быстро, как она сама не ожидала. Супервайзеры скоро начнут задавать своему новому контролеру вопросы, что им делать теперь, когда старший клерк третьего архивного отделения уничтожила то, что сама помогала создавать. Эдгар Златари сидел за рулем парового грузовика братьев Рук. Он медленно вел машину, лавируя в толпе, а потом подъехал к тротуару. Паровой движок продолжал извергать клубы пара. Рядом с ним в кабине сидел Теодор Брок, метатель ножей, а Джаспер по-прежнему валялся в кузове и спал. Мисс Полсгрейв поставила свое кресло в кузов рядом со спящим Джаспером и забралась туда сама. «А что будет со вздремни часок?» — спросил Анвин у Златари. «И как насчет вашей работы? Покажите мне такое место, где никто не пьет и никто не умирает. И я покажу вам человека, готового там торчать.